Большой головой и длинными, как плеть, руками шла миниатюрная блондинка с высокой прической. Она была в баварской крестьянской блузе с широкими рукавами, в нарядной синей юбке и голубых туфлях-лодочках. Посреди улицы пара остановилась. Отец повернулся к дому, махнул рукой. «Астрид, komm mit!» «Пойдем с нами», по-немецки. Из дверей выбежала девочка и легкими шагами пустилась через лужайку к родителям. Личико у нее было простенькое, фигурка самая обычная, но девочка так и светилась. А чудеснее всего были ее волосы, не просто белокурые, а золотые, сиявшие в закатных лучах. Расти опустил на землю терьера, потрясенный чудным видением. Фрэнк Финч утер с подбородка пот. Космо Император отложил сигару, и даже женщины смотрели на Астрид завороженно, как на чудо природы. Уилл вдруг понял, что Астрид и есть бережно хранимая тайна Химмелей. Все приветствовали Астрид, а Макс и Мария Химмель светились от гордости за дочь, всеобщую любимицу. Даже малыши-императоры, и те сбежались к Астрид. Вдруг с веранды донесся стон. «Астрид! Астрид! Я тебя люблю!» — это кричал Лайонел. Он скинул рубашку, брюки и белье и стоял, изнывая от желания, с набухшим членом, молитвенно простирая руки. Мать Винни перекрестилась, а Фрэнк Финч подскочил к Лайонелу. Завернул его в передник, взвалил на плечо, как пожарный шланг, и понес вопящего наркомана сквозь заросли. «Я всегда буду любить тебя, Астрид!» Макс Химмель, казалось, от души потешался над этим зрелищем, но жена шепнула что-то ему на ухо, и его улыбка сменилась недовольной гримасой. Эбби и Патрик Галлахеры, как ни в чем не бывало, потягивали ром с колой, делая вид, будто Лайонел не имеет к ним никакого отношения. «Нынешняя молодежь такая свободолюбивая!» — вздохнула Мэтч. «Фрэнк в их годы при людях даже носки не снимал». Космо вынул изо рта сигару и пожал плечами. «Хвала Господу, что мы носим одежду. Вот все, что я могу сказать». Джулия и Мэтч посмотрели на пузатого Космо в белой футболке и клетчатых сиреневых шортах, из-под которых торчали белые безволосые ноги с узловатыми коленками. Довершали его наряд черные носки и сандалии, женщины переглянулись и покатились со смеху. Этой минутой ждала Джулия. Может быть, это начало дружбы? Макс Химмель встретил Говарда крепким рукопожатием, но Говарда озадачил его тон. То задорный, то озлобленный. «Вот, Говард, на дворе 69-й год, смотрю я телевизор, а там этот сериал «Герои Хогана». Забавно, спору нет, но из немцев там сделали клоунов. Зато японцы... Все как один, загадочные, мудрые, как будто две разные войны. Может быть, американцам стыдно за Хиросиму? Предположил Говард. Макс прищурился. Да, но как же Дрезден? Союзники бомбили Дрезден, такой же мирный город, как Хиросима. Да, погибли миллионы евреев, но разве не гибли мирные немцы? Говард признал, да, гибли. Невесело улыбнувшись, Макс кивком подозвал Говарда поближе. Америка, дружище, как большая вечеринка с коктейлями, шепнул он. «Вечеринка? То есть как?» — спросил Говард. «На первый взгляд здесь ничего не стоит стать своим. Улыбнись, помаши, выпей еще бокальчик. Но все мы такие разные». Макс оглядел гостей, улыбка сошла с его лица. «И вечно стараешься быть как все. Мне твердят, смени машину», — продолжал он, — «купи Форд или Шевроле. Избавься от Мерседеса, не будь как немец». Макс закатил глаза. «Жена и та хочет Форд. Говорит, подумай о девочках, живи как американец». Тут Мария кивком подозвала его, и Макс, виновато пожав плечами, отошел к столу с закусками. Астрид улыбалась малышам, слетевшимся к ней, как мотыльки к свету. Чуть поодаль сбились в кучку Винни, Уолли и младшие Галлахеры, любуясь Астрид. Уилл держался особняком. Он вспомнил игры с Дигли на школьной площадке. Бывало, он и участником, и сторонним наблюдателем, и, по правде говоря, наблюдать. Ему нравилось больше. Лишь одно его смущало. Он не мог представить, чтобы Астрид кусала его яблоко. В ее приветливом личике не было ни намека на вызов. Тут Уилл заметил в стороне от всех незнакомую девочку с широким, как у Макса Химмеля, лбом, мятежными серыми глазами и густыми каштановыми волосами, прихваченными на затылке черепаховой заколкой. Рукава ее свитера сужались к низу, и, несмотря на теплый вечер, она была в шерстяных чулках. «А, Марина, наконец-то!» — сказал ее отец. Уилл стал свидетелем причудливой игры генов, в которой Астрид достались все ровные, обыденные черты родителей, а Марина унаследовала остальное. От матери нежный рот, от отца стремительную походку и тревожный огонек в глазах. Неспокойная была у нее красота. Так вот кто кусал яблоко. Марина смотрела на рой мальчишек вокруг ее хорошенькой сестры, молча и внимательно, как следила бы за Уиллом из окна. Пыл мальчишек вылился в соперничество. Винни с радостью предложил Астрид картофельный салат. Братья Галлахеры угощали ее макаронами разных сортов, а Олли Финч протянул блюдо с мясом. Астрид вся сияла в кругу поклонников, а Марина затаилась, точно дикая кошка. Она остановилась за спиной Уилла, так что он не мог видеть ее лица. «Шпион!» — прошептала она. «Что?» — переспросил Уилл. «Ты за нами подсматривал. Я тебя видела», — шепнула она, склонившись к его уху. «Шпион! Это ты кусала яблоко?» — спросил Уилл. Марина лукаво взглянула на него. «Что ж ты не угощаешь мою сестру чипсами?» «А зачем?» — спросил Уилл. «Разве она тебе не нравится?» «От Астрид все без ума!» В голосе Марины звучала насмешка, но Уилл не понял, над кем она смеется, над ним или над сестрой. «Видел бы ты, как она отбивает чечетку и играет на пианино, а еще Астрид — отличница, и поет по воскресеньям в хоре, в первом ряду». В это время Маркус сидел на крыше дома Финч.